Полина Дашкова. Чеченская марионетка или продажные твари. Роман. Москва. Издательство «Эксмо Пресс». 2001 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. День начался отвратительно. Во-первых, убежал кофе, и темно-коричневая гуща с шипением залила девственно чистую хозяйкину плиту. Во-вторых, порвались старые любимые кроссовки, на этот раз окончательно. Теперь их осталось только выбросить. В-третьих, с утра небо затянулось плотными тяжелыми тучами, лил тоскливый дождь. Оттирая тряпкой плиту, Маша Кузьмина злилась на себя и на весь мир. За 3 дня отдыха в курортном городе она устала больше, чем за месяц сессии. В который раз она ругала себя последними словами за то, что поддалась на Санины уговоры, не стала ждать, пока он освободится, поехала одна, чтобы лишние 5 дней поплавать в море, позагорать, а не сидеть в раскаленной загазованной Москве. Тем более билет уже был. Она вспомнила, как Саня на все ее робкие сомнения отвечал со смехом. «Ты что, считаешь себя Шерон Стоун или Клаудией Шифер? Ты думаешь, каждый встречный мужик будет на тебя бросаться с ревом? Запомни, раз и навсегда. Если женщина не хочет, к ней никто не пристанет, пальцем не тронет. Хочет она или нет, всегда написано у нее на лице крупными буквами. А если попадутся такие, которые не умеют читать, даже крупные буквы?» — неуверенно возражала Маша. «У нас уже 70 лет, обязательное среднее образование», — отвечал Саня. Тогда в Москве Маше казалось, что он прав. А здесь, в курортном городе, она сразу поняла. Нет, не прав был Саня. Теперь нужно только дождаться его и это объяснить. Ждать осталось всего 2 дня. Он, конечно, не поверит, поднимет насмех, изведет язвительными замечаниями, и в итоге она будет чувствовать себя идиоткой, вообразившей, будто все мужское население сходит по ней с ума. Какая гадость! Одной ехать на юг нельзя, во всяком случае, когда тебе 19, у тебя 2 ноги, 2 руки и голова не набок. В Москве Маша этого не понимала. Последний раз она отдыхала на море с родителями в 7-летнем возрасте. Причем именно здесь, в этом курортном городе. Остались радужные воспоминания о море, солнце и фруктах. Санина идея съездить к морю вместе недельки на 2 показалась Маше просто замечательной. Саня Шарко был ее сокурсником. Роман их начался недавно, но очень бурно. Машины родители ни за что не отпустили бы ее на юг с мальчиком. Они все не понимали, что ей уже 19, и относились как к неразумному младенцу. Пришлось соврать, будто подруга-сокурсница из Севастополя пригласила погостить 2 недельки. Родители посомневались, но отпустили. Не сидеть же девочке 2 летних месяца после сессии на даче в Березках, в крошечном 2-комнатном курятнике на 400-ках. А отдых на море семья уже давно себе позволить не могла. Папа, доктор искусствоведения, получал копейки. Мама, бывшая балерина, вела детскую хореографическую студию и получала немногим больше папы. Про Машину стипендию и говорить смешно. Денег едва хватало на жизнь. Какое уж тут море. Когда билеты на поезд были уже куплены, а севастопольская подруга предупреждена на всякий случай, оказалось, что Саню пригласили на телевидение сыграть красавца-вампира в какой-то новомодной детской передаче. Мелькнуть на телеэкране не откажется ни один нормальный студент театрального вуза, к тому же деньги посулили приличные, для отдыха вовсе не лишние. Маша хотела остаться в Москве и дождаться Саню, но пришлось бы заново врать родителям. Саня уверял, что за эти 5 дней ничего с ней не случится, И сама она не особенно сомневалась, чего ей бояться. И с какой стати? Она ведь взрослый человек. Санин билет легко обменяли. Договорились, что она встретит его на вокзале через 5 дней. Маша села в поезд, чувствуя себя независимой и самостоятельной. Но в курортном городе с первых же часов все пошло у нее наперекосяк. Комнату Маша сняла по-дурацки у первой же тетки, поймавшей ее на вокзале. Тетка ловко подхватила Машин рюкзачок, ласково заворковала, пообещала душ, отдельный вход и назвала вполне терпимую цену. Вход был вовсе не отдельный, душ оказался безнадежно сломанным, а хозяйка на редкость общительной. Сначала Маша хотела заплатить только за 5 дней, но хозяйка заявила, что так не делают, и потребовала отдать деньги вперед, сразу за 2 недели. «Ничего, Саня приедет, мы найдем что-нибудь получше. Ему она деньги вернет, как миленькая», — решила Маша и успокоилась. Но ненадолго. На грязном городском пляже к ней тут же подсели 2 бугая в татуировках. «Девушка, вам не скучно одной?» Маша их отшила вежливо и быстро. Но через 10 минут подошел лысеющий хлысь с треугольной бородкой, прочитал длинную лекцию о вреде ультрафиолетовых лучей, а потом с легким пыхтением предложил: «Если позволите, я намажу ваше тело солнцезащитным кремом. Он с ментолом, это очень эротично». Отшить хлыща оказалось сложнее, чем амбалов. Он прилип со своим эротичным кремом, и как бы далеко его Маша ни посылала, отлипать не хотел. В конце концов пришлось уйти с пляжа. Но самое неприятное началось вечером, когда Маша решила просто погулять по набережной. Амбалы, хлыщи, всякого рода сомнительные молодые люди то и дело предлагали скрасить ее одиночество. Маша очень быстро поняла, с вечерними прогулками до Саниного приезда лучше погодить. «Значит, на пляж нельзя, гулять по городу нельзя», — зло думала Маша. «Что же остается? Валяться в комнате на койке с утра до вечера или сидеть во дворе и общаться с хозяйкой?» Вглядываясь в потресканное зеркало над умывальником, Маша пыталась понять, что же такое написано на ее лице. Она, конечно, хорошенькая, даже красивая, иногда, когда захочет. Но дело вовсе не в этом. Она успела заметить, что все эти амбалы и хлыщи даже не особенно разглядывают ее, прежде чем пристать со своими эротическими кремами и прочими пакостными любезностями. Просто видят одинокую женскую фигурку и вперед с песней: «Девушка, вам не скучно одной?» Для этого не надо быть ни Шерон Стоун, ни Клаудией Шифер. Просто воздух здесь такой, располагающий к пакостным любезностям. Возможно, кому-то это нравится, даже специально за этим приезжают. Каждый развлекается по-своему. В первый же вечер, запершись в крошечной комнатке на 2-м этаже, Маша честно призналась себе, что ей очень хочется сейчас оказаться на даче в Березках. У мамы с папой под крылышком. И не надо никакого моря, солнца, никакой взрослости и самостоятельности. Даже Сане ей не надо. Если бы он относился к ней серьезно, 10 раз подумал бы, прежде чем отпустить сюда одну. Нет, конечно, свою голову тоже надо иметь на плечах, но очень уж хотелось к морю. Все-таки с 7-летнего возраста не была. На следующее утро на пляже началось все сначала. Днем с гнусными предложениями стал подступаться торговец яблоками на рынке. Вечером она, конечно, никуда не пошла, пролежала на скрипучей пружинной кровати, жалея себя до слез. А на завтра к хозяйке приехал сын, здоровенный, с утра поддатый парень, который, походя, шлепнул Машу по попе и подмигнул. «Привет, жиличка. Что вечером делаешь?» «Простите», — вежливо обратилась Маша к хозяйке, — «ваш сын со всеми так здоровается?» «Господи!» — презрительно сощурилась хозяйка. «Да кому ты нужна? Кожа да кости!» Вечером к хозяйкиному сыну пришли в гости 2 друга, такие же здоровенные и поддатые. Сама хозяйка куда-то удалилась, сын с друзьями стали звать Машу присоединиться к их компании. Несколько раз поднимались на 2-й этаж, барабанили в дверь. «Эй, жиличка, выпей с нами. Выйди, поговорить надо». Маша поняла, что теперь не сможет выйти из своей комнаты даже в туалет. «Ну за что мне все это?» — устало подумала она, слушая стуки в дверь и пьяные вопли. «Я сдала сессию на все пятерки. Я заслужила нормальный здоровый отдых. Неужели нельзя, чтобы человека просто оставили в покое, не трогали, не замечали?» «Конечно, все в жизни относительно. Если подумать, что в березках сейчас комары, и посуду надо мыть холодной водой, и негде даже искупаться в жару. Старый барский пруд давно зарос тиной, а водохранилище слишком далеко, и вода там грязная. В березке к папе все время приезжают его аспиранты. Надо каждый вечер пить чай во дворе и вести долгие умные разговоры, без конца хлопая злющих комаров. Конечно, умные разговоры — это очень мило и интересно, но если хочется помолчать и побыть одной, то деться в березках совершенно некуда. В домике две комнаты, кухонька-пристройка, участок крошечный. Не гонять же до поздней ночи на велосипеде. И вообще, какая бы жара ни стояла в Москве, стоит мне приехать на дачу, сразу начинаются дожди. А здесь все-таки море, солнце. Может, зря я так болезненно реагирую на липких придурков, на этих пьяных во дворе. Ну что в самом деле может мне угрожать? Ничего плохого со мной пока не случилось. Так, мелкие гадости. А на следующее утро дождь пошел здесь, в курортном городе. И кофе убежал. Пока Маша злилась на весь мир, оттирая тряпкой плиту, у нее за спиной возник похмельный и злой хозяйкин сын. «Не уважаешь ты нас, жиличка», — выдохнул он ей в самое ухо. «Смотри, здесь тебе не Москва». Всему же есть предел. Генерал Фролов встал и заходил по кабинету. Журналисты преспокойно шастают через границу на секретные военные базы террористов, берут у них восторженное интервью, потом рассказывают на всю страну о готовящихся террористических актах. А наши доблестные смежники узнают об этом последними с телеэкрана и из газет. Бандиты, числящиеся в официальном розыске, гордо вещают о своих подвигах на всю страну. Им дружно аплодируют. А теперь у нас еще будет губернатор области, чеченская марионетка. Этак вся Россия скоро станет мусульманской военной базой. Сколько там реальных кандидатов? Из 9 — 4, считая теперешнего губернатора. Я подготовил материалы по 3 наиболее реальным фигурам. Но шансы у этих троих пока равны. Маленький пухлый генерал бегал по кабинету, а высокий широкоплечий полковник Константинов сидел в кресле и смотрел на Фролова снизу вверх. Было 3 часа дня, самое жаркое время. Москва плавилась в лучах тяжелого солнца, воздух дрожал и слоился от жары и бензиновых испарений. В кабинете Фролова работал кондиционер, но все равно генерал без конца вытирал пухлую мокрую шею и, болезненно морщась, оттягивал тугой ворот летней форменной рубашки. Только что Константинов доложил ему о последних донесениях своих агентов с побережья. Просматривая сводку и слушая рассказ своего подчиненного, генерал недоумевал, почему такие важные сведения доходят до них с такой задержкой, всего за 10 дней до выборов. Либо эти сведения не столь серьезны, как кажется, либо они слишком серьезны, и кто-то заинтересован, чтобы полковник ГРУ Константинов, а стало быть, и он генерал ГРУ Фролов, получили информацию как можно позже. «А почему ты думаешь, — спросил Фролов, тяжело опускаясь в кресло за свой огромный, уставленный телефонами и заваленный бумагами стол, — почему ты думаешь, что на выборах победит именно чеченская марионетка, а не армянская, например?» «Чеченцы денег на ветер не бросают», — пожал плечами полковник. Сквозь щель в опущенных жалюзи ударил солнечный луч. Ослепительно сверкнула большая медная бляха на одном из телефонных аппаратов. Пожилая уборщица каждый день надраивала до блеска зубным порошком герб бывшего Советского Союза, на черном, образца 70-х, аппарате правительственной связи. Солнечный зайчик ударил генералу в глаза, он поморщился, встал и поправил жалюзи, плотно прикрыв щель. «Жара», — сказал он, возвращаясь к столу и вновь вытирая шею огромным носовым платком. «В Москве дышать нечем. Ты своих уже отправил куда-нибудь?» «Жена и сын с невесткой на Кипре». «Вместе?» — вскинул кустистые брови генерал. «Как у твоей Любы отношения с молодой невесткой? Сложились?» «Ну, раз отдыхать поехали вместе, значит, сложились», — равнодушно кивнул полковник. «А моя благоверная с Ольгиным мужем ну никак не может найти общий язык. Все ей плохо. Ольга мне недавно говорит, никогда не думала, что наша мама станет такой классической злющей тещей. И правда, дочь замужем уже 7 лет, внуков двое, но моей Ксении Николаевне все не имется». «Ревнует, наверное», — сочувственно вздохнул Константинов. «Так бывает. Пришел чужой парень и увел единственную любимую дочку из семьи. Это проблема древняя, как мир. Теща, зять, свекровь, невестка». «Древняя», — кивнул генерал, — «однако никому от этого не легче. Слушай, Глеб Евгеньевич, о том, что Люба на Кипре, я и так знаю. Я о другом спросил». Красивое, немного тяжелое лицо полковника ничуть не изменилось. Он прекрасно понял, о ком спрашивает генерал, но говорить с ним на эту тему, да еще здесь, в официальном кабинете, Константинову казалось не то что неловко, но как-то странно. «Тебе, Глеб Евгеньевич, не мешало бы отдохнуть недельку на море?» Короткие генеральские пальцы отбили дробь по столешнице. «Как насчет бывшей всесоюзной здравницы, а, полковник?» Генерал откашлялся в кулак и покосился на Константинова. «Да, товарищ генерал, я как раз хотел поговорить с вами о срочной командировке на побережье. Ситуация критическая и необходима...» «Нет, Глеб», — жестко перебил генерал, — «не надо никакой командировки, ну ее командировку. Ты отдыхать туда полетишь. У тебя там во всесоюзной здравнице... сейчас никаких служебных интересов, только личные. Верно, полковник?» «Очень личные у тебя там интересы». Фролов подмигнул и, вытянув губы, просвистел какой-то залихватский мотивчик. Глеб Евгеньевич уставился на сверкающую бляху на телефоне правительственной связи. Ему становилось все неприятней. Да, в данный момент у него был весьма серьезный личный интерес на Черноморском побережье. Честно говоря, он готов был туда лететь, бежать, нестись, сломя голову при малейшей возможности, как прошлым и позапрошлым летом, и много лет подряд, независимо от агентурных данных и служебной необходимости. Но это не тема для разговора с генералом. В санатории «Солнечный берег» каждый год отдыхала женщина, которую 50-летний лысеющий полковник любил страстно и нежно, как мальчишка. Женщине исполнилось 40, она имела мужа и сына. Ни она, ни полковник не могли уйти из своих семей в силу многих обстоятельств. Их роман длился 11 лет. Кто-то знал о нем, кто-то догадывался. Но никто, даже непосредственный начальник Константинова генерал Фролов, не мог предположить, что 10-летний сын Елизаветы Максимовны Белозерской, Арсений, сын полковника. «В общем, мы с тобой договорились, Глеб». Генерал в очередной раз вытер мокрую шею и оттянул ворот. «Ты отправляешься на побережье не по служебным, а по личным делам к своей Елизавете. Ты в отпуске. Нормальные люди в такую жару в Москве не сидят. Если начнется вой в средствах массовой информации, не только моя голова полетит, но и твоя тоже. Мы не можем вмешиваться в ход предвыборной кампании, мать их. Не имеем права. Так что ты, Глеб Евгеньевич, отдыхаешь и наслаждаешься жизнью». Фролов вскочил, прошелся по кабинету, поднес ладонь к решетке кондиционера, пробормотал себе под нос: «Ни хрена не работает», и, круто развернувшись к полковнику, заговорил быстро, Хрипло, еле слышно. «С марионеткой ты разберешься. А вот коли там в горах сидит Ахмеджанов, живой и выздоравливающий, и тебе удастся аккуратно вычислить его и доставить в Москву так, чтобы никто очухаться не успел, вот тогда впору стать тебе сразу генералом. Хотя не дадут тебе генеральских погон, слишком уж путанная у тебя личная жизнь». Фролов развел руками и упал в кресло, тяжело отдуваясь. «Ничего», — улыбнулся Константинов, — «по мне и полковничьи погоны хороши». «Обрати внимание на доктора Ревенко, Вадима Николаевича», — продолжал Фролов. «Он работает в областной больнице, считается самым талантливым хирургом в области. В последнее время частенько наведывается в горы. Там, конечно, и беженцы, и местные жители нуждаются в медицинской помощи. Визиты доктора вполне понятны и законны, но Ревенко пасут чеченцы, и смежники вниманием не обижают. Ты перехвати инициативу, а то, мало ли, вдруг смежникам придет в голову взять хирурга. Знаешь, они ведь долго раскачиваются, а потом бац, и выдадут какую-нибудь глупость. Арестовать этого Ревенко вверх глупости. Если он и вправду выковыривает осколки из чеченцев, его можно отлично использовать в наших с тобой интересах. Понятно, что для своих полевых командиров, а тем более для Ахмеджанова, они возьмут никого попало, а лучшего врача. Ты посмотри о докторе кое-какие материалы и подумай, как к нему лучше подступиться, чтобы, с одной стороны, не засветить его перед чеченцами или смежниками, а с другой — не спугнуть.